Нужно научить маркиза Кейта Гренвилла любить ее. При сохранении тех других отношений. Глава 9. Под низко нависшим небом Брайан Морс подъехал к дому своего отчима. Кругом лежал глубокий снег, только узкая подъездная дорожка была расчищена воинами Кейта Гренвилла. Брайан задержал взгляд на больших окнах и двускатной крыше, занесенной снегом. Дом был весь из камня, построен сравнительно недавно, и Брайан все считал и пересчитывал, сколько же он мог стоить его хозяину. Впрочем, сколько бы он ни стоил, для такого богача, как маркиз Гренвилл, это пустяк. А его богатство — это, в конце концов, мое богатство. Только надо до него дотянуться. Эта мысль беспрестанно крутилась в голове Брайана. Он спешился, привязал коня к столбу у двери и постучал в нее медным молотком. Дверь открыл одетый с иголочки слуга. Этого человека Брайан не помнил. Когда он жил в замке Гренвилл, его там, видимо, еще не было. Человек смотрел на него с вежливым недоумением и некоторым беспокойством. Последнее было неудивительно в столь тревожное время. «Лорд Гренвилл у себя?» — спросил вновь прибывший, очищая сапоги о край ступеньки. «Могу я узнать, кто его спрашивает, сэр?» «Кто там бесед?» — послышался голос Кейта из сумрака холла. Он подошел ближе, в глазах у него мелькнула тревога при виде гостя, но голос звучал спокойно и благожелательно. «Неужели ты, Брайан? Вот неожиданность. Проходи, грейся». Дворецкий отступил в сторону. Брайан вошел в дом отчима. «В самом деле, милорд, — сказал он, снимая перчатки, — вас не может не удивлять мое появление, однако хотелось бы надеяться, что ваше недоумение сменится приязнью, когда вы услышите мои объяснения». С этими словами он протянул руку отчиму, и тот сдержанно пожал ее, обратившись после этого к дворецкому. «Бисет, распорядитесь, чтобы коня мистера Морса поставили в стойло». «Ты уже завтракал, Брайан?» «Еще нет, сэр. Я выехал из Оксфорда до рассвета, чтобы было меньше риска встретиться с патрулями, и мне повезло, наверное, из-за снегопада». «Действительно, что могло подвинуть моего пасынка пробираться в такую погоду ночью через лес, да еще в одиночестве?» «Не без интереса», — подумал Кейта. «Какая необходимость?» «Пойдем». Он кивнул вглубь холла, где находился его кабинет. «Принесите туда хлеба, мясо и эля, Бисет». Оливия и Фиби, спускаясь в это время по лестнице, застали мужчин уже на пути в кабинет. Оливия сразу же узнала человека, с которым провела немало дней в своем доме и которого никогда не любила. «Кто это?» — спросила Фиби, поняв по виду подруги, что ее встревожило появление незнакомца. «Свинья!» — огрызнулась Оливия. «Кто?» «Противный грубиян Брайан Морс, приемный сын отца, ехидная змея!» Фиби уже раньше слышала о нем нелестные отзывы Порции и Оливии, но никогда не видела его воочию. «Интересно, зачем он приехал?» — пробормотала она. «Ведь, кажется, он на стороне короля». Оливия поморщилась. «Не знаю, что он хочет. Главное, чтобы не задерживался долго».